Часть 4. Выражение-то одно на ум приходит. Красота, что угнетает народы и страны. Но если переосмыслить его, да так, чтобы подходило прекрасной принцессе из рассказа Тропикаликса, то получится красота, что уничтожает народы и страны. Принцесса, красотой которой сгубила целую страну. Принцесса – погибель народов. Забавная сказка. В смысле, забавно было наблюдать за Тропикалиском, пока он чушь эту унёс с миной серьёзной. Ладно, пущай это нелепо, только интерес всё равно разыгрался, признаю. Точнее, аппетит. Аж не втерпёшь, аж сидишь и облизываешься. То бишь ты толкуешь, что некая принцесса, погубив страну свою, двинулась в края чужие, да, поскитавшись прилично, в нашем королевстве очутилась? Вот все и вымерли, так? Да. С выражением полной покорности на лице согласился Тропикалиск. Такой покорный, что смех берёт. Ваша светлость, ежели позволите предположить, то, по всей видимости, подданные королевства, включая членов королевской фамилии, а также вся знать и высшие сановники с радостью отдали свои жизни прекрасной принцессе. Дабы воздать ей за красоту, они наперебой расставались с самым дорогим, что у них было. «Да что за чудовище, принцесса твоя?» Коля одним присутствием своим государство целое переморило. Хотелось пошутить мне, да Тропикалиск этого не уловил. И тут же возразил с видом куда более серьёзным. Она не чудовище, а человек. Эй, когда мастер шутит, смеяться надо. А раз не можешь, останешься навеки вечной неприкосновенным запасом. Человек женского пола, продолжал Тропикалиск. Вероятно, на своём пути она успела погубить множество государств, пока странствовала по их землям, пересекая границы. И правда, чума небывалого размаха. Вампиров также частенько с мором равняют. Однако принцесса, видать, не просто похожа на заразу, а она самая и есть. Причём смерть от хвори этой повальная. Погоня людей за красотой, считай, тоже своего рода чума. И как чума, поди, такая же неизлечимая. А сколько тех, кто мечтал за мой счёт отхватить безупречную наружность? Не с числа. И многие из них долго и попусту умоляли мою светлость, но, как правило, заканчивали у меня в желудке. Проглатывались целиком. Как бы то ни было, погоня за красотой тела точно так же, как и жажда никогда не стареть и не умирать, чаю заложена в природу людскую. А может, и фатум их даже. Всё. «Решено, Тропикалиск! В честь воскрешения я полакомлюсь той принцессой! Наверняка она хороша на вкус! А после мириадов дней голода и подавно!» «А, мастер, но вы же...» Впервые за всё время Тропикалиск пошевелился, а потом и вовсе на ноги вскочил. Видеть панику мужчины, не привыкшего паниковать, по-своему приятно. Да так что аж жалец над ним захотелось и отъесть хотя бы руку. «Нет, сперва полакомлюсь той прекрасной принцессой. От этой мысли навязчивой не избавиться теперь. На желудок голодный лучше всего полакомиться чем-то особенным, Тропикалиск. Всё равно, что после поста разговятся. Не время сдерживаться в еде и питье. Однако ж к первому завтраку подходить надобно особо. И не важно, что для вампира завтрак-то с приходом ночи начинается. И как тут не подпустить шпильку в адрес Тропикалиска? Он-то раньше был сыном рода людского. А всё равно этот сноб не улыбнулся. Или шутка мимо него прошла. «Умоляю, не сочтите слова вашего ничтожнейшего раба за грубость, мастер, но позвольте дать вам совет. Бросьте эту затею!» Предостерёг он меня. В голосе его чувствовались почтение и неловкость. Слуга аж пал ниц предо мной. «Прошу, ваша светлость, пересмотрите решение. Умоляю, умоляю!» «Какая муха тебя укусила, Тропикалиск? Хоть чтоб тело моё опять с голодухи издохло. Ты гляди, могу ж не возродиться!» И вообще, королевство-то вымерло. Выбора нет. Я вампир. Потому вот людишками и питаюсь. Не станет людей, и вампиров не станет. Причём важно даже не то, что род людской для нас чуть ли не единственный источник пищи, а то, что демоны и злые духи существовать не могут, если человек перестанет их бояться и в нечистую силу верить. Так и страна не может существовать без народа. Я восседаю на троне и господствую в этих землях лишь потому, что какие-то людишки от страха трясутся, а может, даже поклоняются пред демоном, который жрёт их сородичей. Но, как ваш ничтожный слуга уже осмелился поведать вам, Прекрасная принцесса гораздо страшнее обычного монстра. Тропикалиск, слуга мой, скажи-ка, уже ли ты решил, что краса девы той пленит меня? Очарует, и я точно людишки жалкие поспешу себя прикончить во имя неё? О, об этом и речи быть не может, ответил Тропикалиск и распластался у ног моих. Когда колени преклоняет, еще куда ни шло. Однако он совсем стыд потерял, аж отчитать хочется. И не важно, что он слуга мой, и по сути должен предо мной присмыкаться. Боюсь, начну смущать еще больше, совсем впитается в пол. Даже я, владыка, не в силах такое терпеть. Невозможно. Хотя погодите-ка, даже рабы себя так не ведут. Тропикалиск разлегся у ног моих с видом, будто собрался отдохнуть часок-другой. В таком случае, как ваша светлость посмотрит на то, чтобы отведать близлежащих трупов, дабы вы, мастер, смели восстановить свои силы? Ваш ничтожный слуга справлялся с бедой именно так, выдал он, не меняя позы. На минуту мне померещилось, будто Тропикалиск чуть ли не напрямую подбивает меня отказаться от идеи полакомиться чем-то особенным на голодный желудок. Что? Близлежащие трупы? Нет, вряд ли. Всего лишь отчаянная попытка предложить что-то взамен. Он находчивый. Неплохая черта. Надежный и верный слуга. Правда, на компромисс я не пойду. Не сумею. Дело-то иное. Вопрос про питание. А привычки в еде так просто не меняют. Ни вампиры, ни люди. Слушай меня, Тропикалиск. Ты питаться можешь как угодно. Свою философию я тебе не навязываю. Ни ныне, ни впредь. Так что оставьте попытки осуждать мои привычки. Ешь мертвецов и дальше. Лопай трупы сколько влезет. Если тебя это устраивает, то меня нет. Услышал слуга вдогонку. Я ем только тех людей, кого убиваю.